Перед вечером Дуняшка с матерью, не примирившиеся и молчаливые, ставили на огороде у Дона упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал: «Мелко роешь, ветер дунет, и опять упадет ваш плетень». И стал углублять ямки для стоянов, потом помог поставить плетень, приклячил его к стоянам и ушел. Утром он принес и поставил возле Мелеховского крыльца два только что обструганных грабельника и держак на вилы. Поздоровавшись с Ильиничной, деловец спросил: «Траву в лугу косить думаете? Люди уж поехали за Дон». Ильинична промолчал. Вместо матери ответила Дуняшка: «Нам и переехать не на чем. Баркас с осени лежит под сараем, рассохся весь. Надо бы спустить его весной на воду», — укоризненно сказал Мишка. «Можете его законопатить, без баркаса вам будет не способно». Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается. «Конопи есть у вас?» – спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь. Дуняшка пошла в кладовую, принесла охапку коноплянных хлопьев. К обеду Мишка управился с лодкой, зашел в кухню. «Ну, стянул баркас на воду, нехай замокает. Примкните его к корше, а то как бы кто не угнал». И снова спросил: «Так как же, тетушка, насчет покос? Может, пособить вам? Все одно я за раз без дела». «Вон у нее спроси», — Ильинична кивнула головой в сторону Дуняшки. «Я у хозяйки спрашиваю». «Я тут, видно, не хозяйка». Дуняшка заплакала, ушла в горницу. «Тогда придется пособить», — крякнув решительно, сказал Мишка. «Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старый должно негоже». Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленький Мишатка вертелся около него, умоляюще засматривал глаза, просил: «Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабунь не умеет и тетка не умеет. Один ты и умеешь, ты хорошо умеешь». «Сделаю, тезка, ей-богу сделаю. Только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаза не попала», — уговаривал его кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну до чего похож чертенок. Вылитый батя, и глаза, и брови, и верхнюю губу также подымает. Вот это работенка!» Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог. Губы его посинели, на желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами. «Михаил Григорьевич, тезка, принеси-ка мне какую-нибудь дерюшку, я ляжу», — попросил он. «А зачем?» – поинтересовался Мишатка. «Захворать хочу». «На что?» «Эх, да чего ж ты не отвязный, прям как репей. Ну, пришло время захворать, вот все. Неси скорей». «А грабли мои?» «Потом доделаю». Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгой, снял фуражку и накрыл ею лицо. «Это ты уже захворал?» – огорченно спросил Мишатка. «Готов. Захворал». «А чё ты дрожишь?» «Лихорадка меня трясёт». «А на что, зубами клацаешь?» Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тёзку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопрос. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень. «Бабуня! Дядя Михаил лёг под сараем и так дрожит, аж на подсиговает». Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись. «Ты чего ж молчишь, бабуня?» – нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты. Ильинична повернулась к нему, твердо сказала: «Возьми, чадунюшка, одеяло и отнеси ему Антихристу. Нехай накроется. Это лихоманка его бьет, болезнь такая. Одеяло ты донесешь?» Она снова подошла к окну, глянула во двор, торопливо сказала: «Постой, постой! Не носи, не надо!» Дуняшка накрывала своей овчинной шубой кошевого,